Своя игра. Начало. Генриху Гиммлеру не требовалась санкция фюрера. Когда ситуация стала угрожающей, он начал искать различные способы установления контактов с Западом. Об одном из них мы рассказали в начале этой главы. Шеф Черного Ордена предпринимал и другие попытки. Так Вальтер Шелленберг в своих мемуарах сообщил о беседе, которая состоялась между ним и Генрихом Гиммлером в августе 1942 года в полевой штаб-квартире рейхсфюрера СС в Виннице. Руководитель 6-го управления РСХА, по его словам, поставил перед Генрихом Гиммлером вопрос о возможности компромиссного соглашения с западными державами, сообщив ему о некоторых предварительных зондажах, которые политическая разведка СС уже предприняла к тому времени. Вальтер Шелленберг высказал мнение, что такое соглашение желательно заключить еще до того момента, когда военная мощь Германии будет существенно ослаблена. Собеседник в принципе дал свое согласие, когда Вальтер Шелленберг разъяснил ему свою основную идею, что этот компромиссный мир создаст правильный базис, на котором мы сможем сосредоточиться на конфликте с Востоком. В отличие от персонажей из «17 мгновений весны», реальный Вальтер Шелленберг озвучил идею сепаратных переговоров с Западом значительно раньше, февраля-марта 1945 года, задолго до того, как враг приблизился к границам Третьего рейха. Генрих Гиммлер и Вальтер Шелленберг разработали примерный план этого компромисса. Они решили предложить западным державам следующие условия. Первое. Уход вермахта из Северной Франции, Голландии и Бельгии. Второе. Создание франко-германского экономического союза. Третье. Австрия и Судеты должны были остаться в составе Третьего рейха. Четвертое. Западную часть Польши Генрих Гиммлер также не собирался отдавать. «Поляки должны работать на нас», — сказал он Вальтеру Шелленбергу. Судьба СССР была специфичной. По свидетельству личного врача Генриха Гиммлера Феликса Керстена, его пациент в ноябре 1942 года рассказывал о своем сокровенном плане. «После победы над Советским Союзом передать под управление Англии часть Сибири между Обью и Леной, а район между Леной, Камчаткой и Охотским морем отдать Соединенным Штатам». Как видно, план полностью, за исключением некоторых деталей, совпадал с тем, что разработали заговорщики во главе с Карлом Герделлером. Более того, и те, и другие собирались предлагать западным державам сговор примерно на одинаковых условиях, расходясь лишь в деталях. Главный же замысел был идентичен – прекращение войны на Западе во имя войны на Востоке. Приняв решение, Генрих Гиммлер и Вальтер Шелленберг начали действовать. Для этого в их распоряжении уже имелись каналы связи с американскими и английскими представителями. Когда Генрих Гиммлер впервые начал зондаж западных держав? Точного ответа на этот вопрос нет. По некоторым данным, еще в мае 1941 года. Тогда он якобы установил контакт с англичанами и поинтересовался, не хочет ли Англия заключить мир с ним, Гиммлером, вместо Адольфа Гитлера. В сентябре 1941 года к одному из деятелей оппозиции, кадровому дипломату Ульриху фон Хасселю, явился уполномоченный Генриха Гиммлера, сотрудник СД Данфельд, который продолжил зондаж в том же направлении. Есть все основания полагать, что эти связи вели не только в Лондон, но и в Вашингтон. Тот же Ульрих фон Хассель утверждал, что уполномоченный Вальтера Шелленберга Данфельд по совместительству являлся доверенным лицом американского бизнесмена Сталфорта, который в 1940-41 годах неоднократно посещал Германию и добивался контактов с высшими представителями Третьего Рейха во имя борьбы с большевизмом.